вторая. Пройдя через двор, амфитрион легко взбежал по ступенькам и вошел в дом, который покинул почти год назад, уйдя в поход на тофийцев. «Стоили ли этого все захваченные острова?» — подумал он, приближаясь к опочивальне, и невесело улыбнулся, так и оставив этот вопрос без ответа. Спавшая на пороге девочка-рабыня не проснулась при его появлении, свернувшись калачиком и сладко посапывая. И пришлось сперва пнуть ее ногой, а потом зажать рот, чтобы она с перепугу не разбудила всю челядь своим визгом. Когда до глупой девчонки дошло, что никто на нее не покушается, чем она была немало огорчена, а это просто вернулся долго отсутствовавший хозяин, она проворно убежала вглубь дома, а амфитрион, расстегнув фибулу плаща, дав ему упасть на пол, шагнул через порог и замер, как мальчишка. У него были женщины. У него, 33-летнего мужчины, было множество женщин. И до Алкмены, и после нее. Он знал все уловки жриц Афродиты. Он знал случайную страсть дочерей и сестер тех гостеприимных хозяев, в чьих домах ему приходилось останавливаться. Он испытал острое наслаждение ужасом и болью пленниц, зачастую еще не достигших женского совершеннолетия. Но никогда и никого он не любил так, как эту разметавшуюся на ложе женщину, дочь своего дяди Электриона, дочь своей родной сестры Анакса, свою племянницу, двоюродную сестру и жену одновременно. До беспамятства, неистово и самозабвенно, то любовью, которую боги не прощают. Амфитрион резко выдохнул воздух, ставший вдруг болезненно жгучим, и упал на колени подле ложа, срывая и отшвыривая в сторону льняной хитон, ткнувшись лицом в жаркую вседозволенность и не успев удивиться тому, что постель оказалась смятой и разбросанной, как если бы в ней приносились обильные жертвы Киприде Черной, владычице плотских утех, или если бы Алкмену всю ночь мучили кошмары. Он не думал и не удивлялся. Он был неловок и жаден, и непривычно тороплив. Он был. Когда способность рассуждать вернулась к нему, он устало откинулся на подушки, разбросав мощные бугристые руки в шрамах и бездумно глядя в потолок. Что-то мешало расслабиться. Не так представлял он себе миг возвращения. Слишком обыденно все вышло, слишком быстро и пресно, и неудовлетворенность занозы сидела в мозгу, мешая успокоиться и сказать самому себе: «Ну, вот я и дома». Тяжелая ладонь амфитриона, покрытая мозолями от копья и рукояти меча, машинально легла на грудь так и не проснувшейся окончательно жены. Грудь была влажной и горячей. «Хвала небу!» — сонно пробормотала Алкмена, слегка выгибаясь под прикосновением. А говорил рано, мол, копьем сунули по-глупому, вот и не выходит, как раньше. Вышло, наконец, как раньше. Врал, небось, про рану. Пленницы измучили, да? Сперва он не понял. «Какая рана?» — спросил он, приподнимая голову. Алкмена не ответила. Она дышала ровно и глубоко, и спутанная грива ее черных волос слабо поблескивала в полумраке опочивальни. «Какая рана-то?» — раздраженно переспросил амфитрион, холодея от странного предчувствия, что сейчас в его судьбе что-то рвется. Только никто этого не знает, и изменить уже ничего нельзя. «Твоя рана какая еще?» — не открывая глаз, ответила Алкмена с еле заметной хрипотцой в голосе, так волновавшей его раньше. «Ты ведь чуть ли не с полночи маешься, распять начинал и так, и эдак, а потом зубами скрежещешь и бегаешь туда-сюда. Ну, спи, спи, тебе отдыхать надо, не ходи ты никуда больше надо. Давай поживем как люди, я тебе сына рожу, двоих, дочку». Он дождался, пока Алкмена уснет совсем, потом поднялся и вышел во двор в одной набедренной повязке. Небо было серым и блеклым. Амфитрион-персеид смотрел в небо, и лишь враги, убитые им во многих сражениях, могли бы подтвердить. Да, Именно такими глазами он смотрел на нас, нанося последний удар. Не зря шептались люди, что у Персея, Горгона-убийцы и всего его потомства во взгляде осталось нечто от взгляда медузы, превращавшей живое в поросский мрамор. «Кто бы ты ни был!» — глухо прорычал Амфитрион, и на шее его вздулись лиловые вены. «Кто бы ты ни был, будь проклят, слышишь? Проклят!» Потом он упал на колени, как падал перед ложем жены, и ткнулся лбом в песок двора, остывший за ночь. Испуганная рабыня выглянула из дома, беззвучно ойкнула и спряталась обратно.